11. Не оставляет, как чел на глади водной, любое пространство сзади, взятое в цифрах, сводя к нулю, не оставляет следов глубоких, на площадях, как прощай, широких, в улицах узких, как звук «люблю».